Правда? Что? Нет, ничего. Вот мы и добрались до нашей улицы, мой дом на другом конце. Хорошо еще, что вы узнали его в таком тумане. Привычка, инспектор. Я найду свой дом с закрытыми глазами. Их шаги гулко звучали на цементной дорожке. Равинель достал ключи. «Как знать, может, в вашем почтовом ящике что-нибудь лежит?» — хмыкнул Мерлен. Равинель посторонился, и полицейский запустил руку в ящик. «Пусто». «Еще бы!» — пробормотал Равинель. Он открыл входную дверь, бросился в кухню, спрятал письмо, лежавшее на столе, и вытащил торчавший в двери нож. «А у вас уютно!» — заметил Мерлен. «Когда-то я тоже мечтал о таком домике». Он потер руки и снял фетровую шляпу. Равинель увидел большую плешь, а на лбу ярко-красную полоску от тесной шляпы. «Будьте любезны, покажите мне ваш дом». Равинель провел его в столовую, по привычке погасив свет на кухне. «А вот и сумочка!» — воскликнул Мерлен. Он открыл ее и вытряхнул на стол содержимое. «А что, ключей нет?» — спросил он толстым пальцем, отбрасывая в сторону пудреницу, бумажник, носовой платок, губную помаду и начатую пачку сигарет «Хайлайф». «Ключи?» Равинель про них совершенно забыл. «Нет», — отозвался он, обрывая разговор. «Вот лестница наверх». Они поднялись на второй этаж. Кровать в спальне, на которой Равинель провел позапрошлую ночь, была не убрана. «Вижу», — сказал Мерлен, — «а эта дверь куда ведет?» «В гардеробную». Равинель открыл ее и отодвинул в сторону висевшую одежду. Все на месте, за исключением пальто с мехом, но жена собиралась отдать его в чистку. Вполне возможно, что... «А синий костюм вы там сказали?» «Да-да, костюма тоже нет. А туфли?» «И туфли все на месте, по крайней мере, новые. Старые вещи Мирей всегда раздает, так что неизвестно. А эта комната?» «Мой кабинет. Заходите, инспектор, извините за беспорядок. Вот, садитесь в кресло. У меня тут есть бутылка коньяку, немножко согреемся». Он достал из тумбочки письменного стола полупустую бутылку и один стакан, второго не оказалось. «Садитесь. Я сейчас только схожу за вторым стаканом». Теперь присутствие Мерлена немного ободряло его, и было не так страшно оставаться в своем доме. Он спустился вниз, прошел через столовую на кухню и оторопело застыл у окна. Там, за решеткой, мелькнул знакомый силуэт. «Мерлен!» Должно быть, это был страшный крик, потому что инспектор бросился вниз, перепрыгивая через ступеньки, и подбежал к Равинелю, стоявшему ее с кровинки в лице. «Что? Что с вами?» «Там, Мирей». На улице никого не было. Равинель уже знал, что Мерлен попусту тратит время, что бежать, искать, звать бесполезно. Отдуваясь, полицейский вернулся на кухню. Он добежал, оказывается, до самого конца улицы. «Вы уверены, Равинель?» Нет, Равинель не был уверен. Он думал. Он пытался воспроизвести до мельчайших деталей свое первое впечатление, но для этого требовались спокойствие и тишина. А толстяк изводил его вопросами, ходил взад-вперед, размахивал руками. Думал, слишком мал для такого типа, как Мерлен. Инспектор снова вышел из дому и стал за решеткой. «Послушайте, Равинель!» Он непроизвольно отбросил мосье. «Вы меня видите?» — крикнул он во весь голос. «Смешно. В прятки, что ли, он вздумал играть?» «Ну, отвечайте!» «Нет, я ничего не вижу». «А тут?» «Тоже». Мерлен возвратился на кухню. «Ну, Равинель, признавайтесь, вы ничего не видели. Вы нервничаете. Вы просто-напросто приняли столб за столб». В общем-то, вполне удовлетворительное объяснение. И все-таки... Равинель вспомнил, что тень двигалась. Он рухнул на стул. Теперь Мерлен прижался лицом к окну. «Так или иначе, вы бы все равно никого не разглядели. Почему вы закричали, Мирей?» Инспектор оглянулся и, уткнувшись подбородком в грудь из-под лобья, пристально взглянул на Равинеля. «Отвечайте, а вы меня не дурачите?» «Клянусь вам, инспектор!» «Ха!» Вчера он уже клялся Люсьен. И почему это все они ему не верят? «Ну, сами посудите. Если б на улице кто-нибудь был, я бы обязательно услышал шаги, ведь я был уже у решетки буквально через 10 секунд. Может, и не услышали бы. Вы сами шумели, бог знает как. А, оказывается, во всем виноват я!» Мерлен хрипло дышал. Его отвислые щеки дрожали. Он потянул из пачки сигарету, чтобы успокоиться. «Ведь я же специально постоял на тротуаре, чтобы послушать. Ну и... что и? Ведь туман не заглушает шагов. К чему?» Возражать, спорить, объяснять, что Мирей теперь молчаливо, как ночь, неосязаемо, неуловимо, как воздух. Может, она тут, рядом с ними, на кухне. Может, она ждет, когда уберется восвоясь этот докучливый малый, и тогда снова даст о себе знать. Черт возьми! Поручить розыски души инспектору уголовной полиции. Смешно. Как мог он всерьез надеяться, что этот Мерлен? Что тут судить, дорядить? Опять заговорил полицейский. Дело ясное. У вас была галлюцинация. На вашем месте я бы лучше обратился к врачу. Рассказал бы ему все, свои подозрения, страхи, видения. Он пожевал сигарету, долго, задумчиво разглядывал стены, потолок, чтобы хорошенько проникнуться атмосферой дома. — Да, наверное, не весело бывало вашей жене день-деньской, — заметил он. — Ищ такой муж, Потом, посматривая сверху на сидящего Равинелли, он снова надел шляпу, медленно застегнул пальто. — Просто-напросто она от вас ушла. И у меня такое впечатление, что осуждать ее, пожалуй, не стоит.